запомнить это мгновенье. Yeah. Ведь ты так красиво, так мачо сильно. Не важно, с кем сегодня ты, я отважный. И мне твои подруги не страшны. Глаза в глаза, гори бирюза. Хочется тебя забрать, скрыться поскорее от всех. Я тебе не буду врать и скажу все как есть. Трудно что-то осознать, кажется, тобой пленен. Как же это все назвать? Я, наверное, влюблен. Но постой, не спеши домой. Запиши свой номер на запястье. Но постой, будь здесь и сейчас. Пусть время против нас, живи моментами счастья. Неделя за мгновенье, делим наше время. На лайте, друг у друга мы на подхвате. Ты шикарна в моем халате. Эй, мы как Бакс и Лола, нападило слово. Чтобы все понять и решиться, и мы не можем остановиться. Прошлое все осталось, за будущее выпьем игристого. Стоит уже все пройти.